Глава 9. «Нет, если я так и дальше буду продолжать, то просто разорвусь на части!» Спустя какое-то время решил я сам для себя, обдумывая тысячи возможных вариантов того, что может произойти. «Необходимо созвать совет!» Зачем я говорил вслух, я сам не понимал. Но иногда, когда говоришь сам с собой, умные мысли приходят в голову быстрее. С чем это связано, я не знаю, но кто-то уже открыл такой эффект. Даже вспоминать не хочу кто. Психология человека – это такие дебри, что если в них заглянуть, то можно с ума сойти. А я не хочу с ума сходить. Я и так не в своей черепной коробке сейчас нахожусь. Кстати, об этом. Странно, что за все мое время пребывания в этом мире, в этой игре, меня ни разу так и не навестила Марина. Я больше чем уверен, что она бы нашла способ попасть сюда, чтобы поговорить со мной. Но нет. Уже больше полутора месяцев прошло, а ее все нет и нет. Навевает плохие мысли. Ладно, надо брать себя в руки. Марина у меня хорошая, я ее знаю очень хорошо. Так, я превращаюсь в какого-то нытика. А это совершенно на меня не похоже. Надо брать себя в руки и делать свой первый манифест. Итак, с чего начать? Вызвав системное меню фракции, я нашел еле заметную кнопку распределения обязанностей. О боги, как я был рад тому, что можно возложить обеспечение, охрану, да вообще все на других людей, а потом с них просто все это требовать. Ха, да я гений! Точнее, система гений, но все равно гений я. Займемся распределением. Сначала надо все возложить на игроков. Точнее, понять, чем могут заниматься игроки. Снабжение 100% кину на Юрия. Он у нас занимается обустройством логова, так что ему лучше знать, что кому нужно. Ну и пускай обобщает пока вообще все обо всем. Будет моим замом по материальной части. Прямым замом, думаю, назначу Элис. Она хоть и немного того, не совсем иногда с головой дружит, но ее военный опыт очень сильно пригодится в будущем, так что она будет моим чистым замом. Ну и также она будет отвечать за ведение боевых действий по ту сторону тумана. Что бы такого дать сове? Вроде память подсказывает, что она хвасталась навыками кулинарии, но могу путать. Нет, скорее всего путаю, так что она не будет отвечать у нас за продовольствие, чтобы немного снять нагрузку с Юрия. Пускай мужик работает, ему не тяжело, да и надо же им чем-то заниматься. А вот сова пускай будет у нас отвечать за духовную составляющую фракции. О народе думать будет, о его просьбах, хотелках, ну и так далее. Пони. Ну это пони. Вечно угрюмый, а если не угрюмый, то вечно побитый кем-то из-за того, что пытался говорить. Он пускай будет просто элитным членом фракции, статус есть уже хорошо. Также надо что-то придумать с их снаряжением, а то оно оставляет желать лучшего. Особенно снаряжение Юрия. Ходит как дрянная консервная банка, почти как бомж. Хотя в сражениях показывает хорошие результаты, полностью реализовывая свой класс. Юрию надо будет сделать броню. Причем хорошую броню. Делаем заметку. Готово. Так, теперь оборона. Это понятное дело, что Леголас. Пускай не только номинально руководит обороной, но и вообще занимается всеми ее аспектами. Такими как набор новобранцев, подбор для них готового снаряжения, набор себе замов из числа этих новобранцев, ну и все в таком духе. Лук я ему уже сделал, причем лук просто шикарный, так что пускай отрабатывает. Майнер, понятное дело, будет также одним из военачальников, только вторым по очереди, во главе будет стоять Элис. В первую очередь он политик, точнее дипломат. Свой пост он уже занимает, так что пускай все остается так, как есть. К Кстати, про него. Он должен был уже вернуться, но его все нет и нет. Начинает несколько напрягать факт его отсутствия, особенно с условием того, что увеличилось количество патрулей Империи. Как бы он ни попал к ним в плен, хотя он бы без боя не сдался, а во время боя погиб бы, так что дело, возможно, в чем-то другом. Засада? Ловушка? Усыпляющие заклинания и газ? Все это возможно. Черт, а Элис я уже отправил. «Леголас!» — крикнул я как можно громче, так как стражники уже начали кутить. «Да, мастер!» Несколько пошатываясь, понятно даже из-за чего, выбрил со стороны караульной казармы лучший лучник моего логова. «Звали?» «Звал», — кивнул я, смотря несколько неодобрительно в его сторону. «Нужно, чтобы ты взял с собой пару бойцов из лучников и вышел на разведку. Необходимо разведать маршрут движения майнера и понять, что его так задержало. По всем моим расчетам, он уже должен был вернуться». «Прям сейчас?» Несколько вальяжно ответил ящер, после чего икнул. Не думал, что ящеры икать умеют. Хотя это игра, так что ничего удивительного. «Если я сказал взять и выйти на разведку, и при этом не сказал, когда...» Слегка наклонился я в его сторону, сделав несколько грозное выражение лица. «Это значит, что ты должен был уже оказаться на маршруте движения и выяснить причину задержки майнера! Понял?» Последние слова я буквально кричал, что возымело эффект. Леголас сразу вытянулся в струнку, выглядел так, словно моментально протрезвел, а еще его потрясывало. Все же свежа еще память моей экзекуции над ним, вот и боится повтора произошедшего на втором уровне. Буквально пулей метнувшись в сторону казармы, Леголас уже спустя десяток секунд бежал в сторону выхода из логова. «Пускай работает, нефиг народ разбалтывать, надо иногда давать взбучку, чтобы не зазнавались». А то еще начнут филонить, толку от всей выстроенной системы охранения не будет вообще. Теперь надо, пока Элис проводит разведку, а Леголас отправлен на поиски майнера, надо заняться своими делами. Вот только на охране всего пара ящеров осталось. Ну да ладно, справятся в случае чего, а я пока займусь созданием снаряжения для игроков. Встав с трона, я направился в кузницу, где упорно работал Дархан. Он словно чуял нагнетающуюся обстановку, так что из-под его руки с достаточно большой скоростью выходили обыденные и самые простые в изготовлении предметы для ведения войны. Шлема, копья, нагрудные пластины. Все, что можно было создать, он создавал, ликвидируя дефицит. «Работаешь?» Больше риторически спросил я у Дархана, пока тот усиленно молотил молотом по новой заготовке. «Ага», — кивнул он, не поворачиваясь в мою сторону. «Слышал ваш разговор с той девушкой человеческой. Появление демонов не сулит ничего хорошего, да и людей становится больше. Надо быть готовым ко всему, чтобы в случае чего можно было быстро заменить утрату». «Хорошее дело, но мне надо тебя отвлечь», — честно сказал я, подойдя к кузнице. «Мне надо, чтобы ты был моим подмастерьем. Хочу изготовить предметы, подчеркивающие статус людей. Они же не просто обыкновенные юниты. Они имеют большие пределы развития и сами по себе сильнее, чем рядовые ящеролюды». «Тут вы правы», — снова кивнул огнеупорный. «Хотите приступить прямо сейчас? Или вам нужно какое-то время на подготовку?» «Прямо сейчас. Мне надо отвлечься от плохих мыслей, что лезут в мою голову», — ответил я, а секундой погодя сразу продолжил. «А ты давай доставай всю самую лучшую руду, что у нас есть». «Всю?» — остановился Дархан, вознеся молот над головой. «Вы хотите потратить все наши запасы на снаряжение для людей? Я лично им не очень доверяю». «Ты противоречишь сам себе», — с недовольством на лице сказал я, а потом решил включить ту роль, которую мне определила система. «Если я сказал всю руду достать, значит, надо достать всю руду. Приступай сразу после завершения текущих работ». «Да я, в принципе, уже все», — с глубоким разочарованием в голосе сказал кузнец, кинув заготовку в воду голыми руками. С понурым и очень унылым видом красный ящер ушел куда-то в свою комнату, после чего вернулся оттуда с целой охапкой различных слитков. Когда я их увидел, то вообще был удивлен, что у нас есть такое разнообразие слитков, из-за чего кузнец тут же получил от меня нагоняй, так как не говорил мне об этом сокровище. Чего тут только не было. Обычное железо, сталь, скарлетит – это такой огненно-красный металл. Чистое железо, пропитанное кровью железо, отличалось красным металлическим оттенком. Серебро, золото, черный металл. Кажется, я знаю, что и для кого буду использовать. «Клади передо мной всю руду», — приказал я кузнецу, и тот сделал это очень аккуратно, спустив на пол слитки. «Сначала отберем необходимые металлы для Элис. 100% это будет скарлетит, пропитанное кровью железо и 2 слитка черного металла. Сделаю ей 2 парных меча, у которых сердцевина будет из черного металла, а саморежущая часть из 2 разных руд. Для первой выбрана. Теперь для Юрия. Ему необходимы доспехи. Тут выбор будет более тяжелым, так как придется упираться не на качество, а на количество руды. Ему нужен комплектный доспех, а больше всего тут было обычного железа. И почему-то серебра». «Откуда у тебя столько серебра и откуда вообще золото?» Со сведенными вместе бровями спросил я у Красного, имея в мыслях пару очень интересных догадок. «Ну, когда вы убивали людей, из них часто выпадал металл в виде каких-то кругляшей», — начал говорить ящер. «А у меня чуть ли глаза на лоб не полезли». «Одни я выкидывал, так как металл был плохой, а вот серебро и золото переплавлял, превращая в слитки». «Был бы я как люди, я бы тебя сейчас прибил на месте». С толикой истеричности в голосе сказал я, а мой внутренний хомяк, который до этого вообще никаких признаков жизни не подавал, вообще откинулся, так как на душе стало погано. «Ты столько денег перевел на это!» «Так это деньги!» – удивился ящер. «Вот почему на них был изображен какой-то человек. А я-то все думал, зачем на таких маленьких кругляшках ставить кому-то ремесленную печать. Вот теперь понял». «Ты хоть знаешь, что такое деньги?» С болью в глазах спросил я у ящера, который явно не понимал, о чем говорит. «Ну, деньги – это что-то вроде средства обмена. Ты даешь деньги, тебе отдают товар», – улыбнулся ящер. «Мы не такие тупые, какими кажемся, просто с ними ни разу не сталкивались». «Ну-ну», – усмехнулся я с грустью, поглядывая на эти слитки. «Ладно, какое бы у них ни было происхождение, оно, кстати, может повлиять на будущие характеристики, будем делать броню Юрию из серебра с вкраплениями из золота и скарлетита. Будет белокрасно-золотой набор доспехов как раз для ответственного за материальную часть. Для совы... Для нее хочу сделать легкий щит и тонкий, но длинный меч. Щит будет из черного металла и стали, а меч из стали из 2-го и последнего слитка кровавого металла. У нее вроде есть маленький баклер, с которым она бегает. Пригодится. Для пони... А для пони буду делать шлем. Он будет из стали, черного металла и чистого железа. При этом он будет иметь весьма специфичную форму, которая позволит ему держать рот на замке, за что он будет получать бонусы. Ха! Меньше болтает, больше бонусов получает. «Ладно, вот эти четыре кучки не трогать», — показал я по очереди на каждую из них Дархану. «Остальной металл можешь уносить. Как видишь, я не особо много его использовал, так что нечего возмущаться». «Треть от запаса», — недовольно буркнул огнеупорный, подбирая ненужный мне металл. «Ты мне еще побурчи», — пригрозил я ему. «Вообще весь металл использую». В ответ он мне ничего не сказал, но было понятно почему. До этого я был вечно добрым и вечно хорошим, а тут бац, включил правителя. Нужно еще вжиться в роль и требовать то, что нужно от подчиненных. Причем я сейчас буду работать не на свое благо, а на благо всего нашего общества. Как и планировал, начал с мечей для Элис. Сначала нагрел два слитка черного металла, раскалив их. Потом отбил их молотом, превратив в два метровых прута. Получились они ровными и прочными, так как когда они остыли, я одним из них для проверки постучал по наковальне. В руку отдало знатно, даже пару сотен здоровья умудрился потерять, но прутья не согнулись. Дальше по очереди нагрел другой металл и вокруг прутьев начал придавать форму двум другим слиткам. Вот только пошло несколько не по плану. Скарлетит начал приобретать форму какого-то змеиного клинка. При этом края были не гладкие, а угловатые, словно зазубрины. Кровавый же металл стал преобразовываться в еще более странную форму. С одной стороны лезвие получалось идеально ровным, но ближе к будущему основанию имело словно крюк. С обратной стороны было множество крючков-зазубрин, которые были способны просто разрывать плоть противника. «Оно у тебя тоже так иногда получается?» — поднял взгляд я на кузнеца, который все это время сосредоточенно наблюдал за моей работой. «Примерно так же. Металл обладает своей волей, и если воля металла переплетается с волей кузнеца, то будет получаться весьма оригинальное оружие. Ну, или броня, смотря что создаешь». «Ясно», — сказал я с некоторой оттяжкой, после чего продолжил заниматься мечами. Спустя примерно час работы из-под моей руки вышли два прекрасных и очень смертоносных меча. То, что они получились парными клинками, я даже не сомневался, а вот их эффекты были просто невероятными. Был полупроцентный шанс убить противника мгновенно, когда эти оба клинка были экипированы. При этом противник должен был превратиться в лужу крови, просто расплыться. Оба имели весьма солидный шанс наложить кровотечение, которое имело эффект накопления. Но и урон был соответствующий, а при их одновременном ношении он еще и увеличивался в полтора раза. Хотелось бы себе оставить, но увы. С доспехами я возился дольше, примерно часа 2,5. К этому времени уже должен был вернуться Леголас со своими лучниками, так как маршрут до деревни ящеров не такой уж и большой, но и он пропал. Странно все это. Доспехи, кстати, получились красивыми, даже лучше, чем мои. В основном они были серебряного цвета. Воротник и перекрестие на шлеме были сделаны из золота, а элементы панциря были подчеркнуты красной полосой из третьего металла. Эффекты у него были тоже весьма интересные, но до моих рунных доспехов несколько не догоняли. Их владелец имел полную неуязвимость к кровотечению и почти 80% резист к режущим ударам, а это была имба. При этом был повышенный шанс избежать оглушения. За набор доспехов повышался шанс нахождения редких материалов, а также повышался шанс появления редких материалов при синтезе обычных. Шлем для пони получилось сделать быстрее всего, но вот эффект меня несколько поразил. Он кардинально отличался от того, что я хотел, но и все же несколько соответствовал задумке. В общем, если всматриваться в характеристики, то они получались следующими. Шлем природного молчания. Броня 180 и больше. Смотрите особенность. Качество эпическое. Требование быть игроком пони. Бонусы. При надетом шлеме и поднятом забрале голос говорящего преображается до неузнаваемости, делая его невероятно чарующим, но при этом, кроме брони, его обладатель никаких бонусов больше не получает. При закрытом забрале возможность говорить отсутствует. При этом при нахождении шлема в закрытом состоянии, уже через игровые сутки, носящий шлем получает бонус по плюс 5 каждой характеристике, а также плюс 10 к броне от шлема. Бонус складывается раз в сутки. Максимальная сумма бонусов равна 10. На последние сутки носящий шлем также приобретает пассивную способность к максимальному критическому урону. Вот даже не знаю, как правильно реагировать на такое. Вроде оно и хорошо, но чтобы стать в разы сильнее, нужно носить шлем 10 суток, не снимая. Я бы с ума сошел. Но, возможно, пони, он окажется весьма кстати. Хотя, думаю, он его не будет использовать для получения максимальных бонусов. Только я хотел приступить к изготовлению вещей для совы, как в кузницу ворвался Леголас. Его внешний вид оставлял желать лучшего. Он был весь изрезан, а полоска здоровья над головой показывала почти нулевое значение. При этом в системном меню его здоровье было на максимуме. Что за хрень такая? «Мастер!» Сильно хрипя, начал очень быстро говорить лучник. «Люди! Они начали карательную операцию против племени. Срочно требуется подмога. Они хотят стереть с лица земли наше племя. Майнер остался помогать там. Сейчас защищает старейшин». «Стоп!» Остановил я Леголаса, так как тот хотел уже продолжать тараторить. «А теперь медленнее и понятнее». «Есть!» Вытянулся лучник. «Как только мы вышли на создаваемую нами дорогу в сторону племени, уже ближе к ее окончанию, моя группа услышала звуки боя. Мною было принято решение провести разведку боем, чтобы выяснить, что именно происходит. Мои догадки оказались верны. Люди вероломно напали на наше племя, решив стереть его с лица земли. Теперь только мы можем помочь ему не исчезнуть». «Понятно», – кивнул я. «Иди быстро подправь здоровье и пригласи ко мне Юрия, Сову и Пони. Когда сделаешь это, собирай вообще всех, кого встретишь. Не трогай только повара». «Даже меня хотите привлечь?» – удивился кузнец. «Даже тебя?» – снова кивнул я. «Я больше чем уверен, что у тебя есть во что приодеться для сражения». «Конечно же есть», – сделал довольный вид кузнец и ушел в сторону своей комнаты. «Ну а ты чего стоишь?» – спросил я у Леголаса, после чего тот быстро улетел искать игроков. Первой ко мне пришла сова. Я ей вручил два меча, которые предназначались для Элис, о чем я ее сразу и предупредил. Та все поняла, но при этом несколько расстроилась, так как я не успел для нее сделать хорошее оружие. «Все у тебя будет, просто сейчас не время для расслаблений». Попытался приподнять ее боевой дух я, но вышло несколько хреново. Потом вместе пришли Юра и Пони. Я им вручил их подарки. Если Юра надел новую броню быстро, то Пони очень долго не хотел надевать свой шлем. Пару раз даже послал меня куда подальше. «Да ты дурак или где?» Я уже переходил в последнюю стадию возмущения. «Ты вообще без шлема бегаешь? Хоть надень его ради того, чтобы он твою пустую голову защищал. Он дает даже больше защиты, чем мой шлем. Не тупи, Пони, я не хотел тебя обидеть». «Хрен с тобой!» – буркнул арбалетчик, надев на себя шлем. А потом реально, приятным для ушей голосом, сказал. «И как я звучу теперь?» «Да ну нахрен! Это мой голос?» «Нет». «Это реально мой голос?» «Твой, твой!» – усмехнулся Юра, стукнув по спине своего товарища. Теперь с тобой хоть поговорить можно, а не только посылать куда подальше». «Да иди ты!» – возмутился Пони. «Ну или ты теперь можешь посылать нас нахер за все то, что мы тебе наговорили!» – с невозмутимым видом сказал Юра, слегка при этом улыбаясь. Спустя некоторое время Леголас прибыл ко мне с полным здоровьем, построив перед троном вообще всех, кто оставался в логове. Это был не особо большой отряд, но, думаю, для спасительной операции он бы был в самый раз. Люди сделали свой ход, они решили испортить отношения с нами, напали на моих союзников. Хотя официально союза мы с ними не заключали, но все равно для меня это равносильно объявлению войны. «Значит так». Встал я перед всеми, решив очень кратко поставить задачу всем, кто был тут. Конец 9 главы.